Глава 37. День обещал быть жарким. И не потому, что синоптики пророчили стремительное повышение температуры, а в связи с грядущими праздниками. К тому же, нового человека мы так и не приняли на должность кассира взамен Павла. И мне самой приходилось торчать весь день за прилавком. Прошло 2 недели с тех пор, как Медведев с Сашей привезли меня домой. В первую ночь мне снились дикие кошмары. Мама осталась ночевать со мной, соврав отцу, что ее вызвали на экстренную операцию. Я просила не говорить папе, иначе он попросту запретит мне работать и жить в Изюминке. А я не могла бросить все дела и подвести своих сотрудников. Пусть по факту они и не были моими, ведь заведение отныне принадлежало демону, но мы с Сашей пришли к соглашению, что я должна спокойно доработать месяц, и только потом буду свободна от любых обязательств. 2 недели прошло. Оставалось еще 2 до моей окончательной и беззаговорочной свободы. Я уже планировала грядущий отпуск, отмечала крестиком места на карте, в которых хотела бы побывать, и первым делом собиралась погостить у Егорыча. Я не озвучила свои планы родителям, но возвращаться в город я не хотела. Слишком много воспоминаний он таил в себе. «Приветствую вас, Муза Эдуардовна». Дружелюбный голос Медведева отвлек меня от раздумий и ковыряний в собственных мозгах. Открыто улыбнулась мужчине, который стоял по ту сторону прилавка и задумчиво чесал затылок. «Доброе утро, Эдуард Александрович», — поприветствовала я гостя. «Вам, как обычно, в коробочку упаковать и розовой лентой?» «Давай, как обычно», — кивнул Медведев. «А лимонного пирога нет?» «Мы его сняли с производства». Мой голос не дрогнул, но от Эдика, кажется, не укрылось мое замешательство. «Попробуй шоколадный, очень вкусный». «Сашка любит с фруктами», — задумчиво произнес Медведев. «А ты лично ничего не пекла? Ну, между нами, лучше твоих шедевров мы пока не встречали». Медведев подмигнул, а я грустно улыбнулась в ответ. «Нет, Эдик, я ничего не готовлю». Качнула головой и открыла витрину, чтобы вынуть свежий пирог, украшенный фруктами. «Печально», — пробормотал Медведев, а я промолчала. «Что еще сказать? Я просто не могу себя заставить войти на кухню, и тот омлет, что я готовила для демона, был последним. Не тянуло меня к кулинарии. Словно что-то умерло в моей душе, и скорое путешествие виделось мне дверью в новую жизнь».